Пролог, мир между мирами. Звезды множество раз я видел звездное небо, но были моменты в жизни, когда я думал, что это последний раз, когда я вижу звездное небо. Война в одной из войн мне посчастливилось поучаствовать, к счастью, я выжил, к сожалению, не без последствий. В итоге война окончилась мирным договором двух сторон, но прежде чем правители пришли к согласию, с обеих сторон погибли тысячи солдат и мирных людей, а еще больше стало инвалидами, в том числе и я. До сих пор не понимаю, за что погибли мои товарищи, и ради чего я лишился своих конечностей. Враги я убивал, исполняя свой долг перед Родиной, на деле же просто защищал интересы людей, находящихся у власти, так же, как и вражеские солдаты. Истинные мои враги всегда сидели в высоких кабинетах, а не в окопе. Те, кто отправлял солдат на смерть, не заботясь о жизни людей, вот, кто был моим врагом. Но, будучи простым солдатом, призванным на службу, у тебя не остается выбора, кроме как выполнять приказы сверху, приказы тех, для кого твоя жизнь не стоит ничего. И у вражеских солдат точно такая же ситуация. В итоге множество людей убивают друг друга по приказу тех, кто, в конце концов, жмут друг другу руки. Война всегда была прибыльной для тех, кто ее организовывал, поэтому-то вся история человечества и состоит из одних войн, и в мировой истории просто не было отрезка времени больше месяца, когда на планете где-нибудь не шла бы война. Для меня война изменила всю жизнь, все мои планы на будущее в один момент просто рухнули. Когда-то я думал завести семью, а сейчас кому нужен инвалид, без рук и ног, весь в шрамах и ожогах? Да мне даже самому на себя неприятно смотреть в зеркале. Конечно, даже с такими увечьями можно найти хорошую девушку и жениться на ней, но, как раз таки, у меня нет желания портить жизнь хорошей девушке, пусть она найдет себе здорового хорошего парня, который сможет ее на руках носить. В моем состоянии заводить семью – глупость. На это у меня просто нет никакого здоровья, оно было подорвано войной. То, что я остался жив, это чудо, а еще труд врачей, что спасли мою жизнь, были те, кто приложил руку к моему спасению, и в благодарность за их старания я продолжаю жить, хоть и не вижу в своем существовании большого смысла. Эскапизм, уход от реальности с помощью книг, фильмов и игр, именно это и помогает мне скрасить жизнь и на время забыть о грустной действительности, которую я не могу изменить при всем желании, как бы я ни хотел и что бы ни делал. Мои потерянные конечности не отрастут. Протезы хоть и могут облегчить жизнь инвалида, но они явно проигрывают в функциональности настоящей конечности, даже самые дорогие роботизированные. Мне теперь даже о себе-то сложно заботиться, а заводить жену и детей, чтобы быть для них обузой, не хочу я такой жизни для своих близких. Левая рука у меня отсутствует до середины предплечья, а правая просто лишилась кисти. Из-за этого управлять протезами я могу сносно. Если бы мне оторвало руки по плечи, было бы намного сложнее их использовать, а так я даже смог приспособиться к повседневной жизни и выполнять все, что мне нужно самому. Ноги же я потерял до середины голени, из-за этого я все же более-менее могу ходить на протезах благодаря наличию коленного сустава, что помогает удерживать равновесие, а вот если бы я лишился ног под бедро, то, опять же, передвигаться самостоятельно было бы очень сложно. В общем, могло бы быть и хуже. Несмотря на инвалидность, я все же способен сам передвигаться и проводить несложные манипуляции протезами рук. Так, сейчас я выбрался на крышу высотного дома, где я живу. Моя квартира расположена на последнем этаже, и если мне хочется подышать свежим воздухом, то подняться на крышу мне проще, чем спуститься вниз, да и вид на город отсюда открывается неплохой, особенно ночью. Не скрою, у меня однажды возникла мысль закончить свое существование в искалеченном теле, но я быстро ее отбросил. После всего, что я пережил, оканчивать свою жизнь кровавым пятном на асфальте у меня нет желания. Жизнь конечна, рано или поздно я в любом случае умру, однако к смерти я не стремлюсь, хоть не единожды был на волосок от гибели. Смотря на звездное небо, я вспоминал свою жизнь, полную сожаления, и искал повод продолжать жить. Пожалуй, как бы ни было сложно, должен признать, умирать мне не хочется совершенно. Может быть, я и не могу полноценно жить, но мир вокруг продолжает идти вперед. Люди пишут книги, снимают фильмы, сочиняют музыку, и я бы хотел подольше остаться в этом мире, чтобы прочитать новые книги любимых авторов, увидеть продолжение любимых кинопроизведений, услышать новые песни любимых исполнителей. Как-то быстро погода испортилась, отметил я, и вскоре небо озарила вспышка молнии, а после послышался грохот грома, и через несколько секунд мое лицо оросили первые капли дождя. «Пожалуй, стоит вернуться домой», — только сказал я, как заметил, что протез руки стал сиять, и, посмотрев на небо, я увидел яркую ослепительную вспышку, что приближалась ко мне, и через миг мое тело пронзила боль, от которой я потерял сознание. Когда я очнулся, то ощутил, что тону вокруг меня бушевало темно-красное море, над головой виднелись тяжелые серые тучи, постоянно озаряемые вспышками молний. Внезапно я оказался посреди шторма. Возле моего дома не было никаких водоемов, но из-за грозы и раскатов грома было сложно сосредоточиться на своих мыслях и понять, где я вообще сейчас нахожусь. Тем не менее, вдали я увидел сушу и стал плыть к ней. Темно-красная вода была вязкая и горячей, больше всего по ощущениям она напоминала кровь. Плыть в ней было сложно, особенно в шторм, и все же я смог добраться до суши. Это был какой-то каменистый берег, усыпанный трупами и остатками тел. Я будто вновь на войну вернулся. Помимо странной обстановки, само мое тело сейчас ощущалось иначе, да и выглядело оно как какое-то черно-красное размытое пятно, тогда как конечности, напротив, имели бело-голубой оттенок. Все мои чувства сейчас были притуплены, и я ощущал нереальность происходящего, будто спал и видел сон. Последнее, что я помню, это сияние, спустившееся с небес. Вероятно, это была молния, попавшая в мое тело. Металл в протезах мог притянуть разряд в мире в год. Молния попадает где-то в 240 тысяч человек, так что это не такое уж и редкое событие. При этом десятая часть из этих людей, около 24 тысяч, умирают. Скорее всего, я сейчас либо сплю, либо умер, либо при смерти. Недалеко от себя на земле я заметил красное свечение, что формировало какую-то тропу, вдоль которой я и решил пойти, пока не увидел какой-то силуэт. Это была довольно привлекательная женщина, явно беременная. Когда я подобрался к ней поближе, за ее спиной появился еще один красный размытый силуэт в мантии с капюшоном. Он направил руки на живот женщины и что-то делал, из-за чего внутри ее нутра возникло красное сияние. Силуэт за спиной женщины развеялся, и я попробовал к ней обратиться. Она не реагировала на мой голос, но, когда я к ней прикоснулся, меня озарило ярким светом, поглотившим все вокруг. Сияние ослепило меня, и вместе с этим я начал ощущать сильный жар и боль. В какой-то момент сильный свет стал меркнуть, и я начал что-то видеть. Все было размытое, и я ничего не мог различить. Все тело болело, для меня это привычное состояние, однако я чувствовал ноги и руки. Мои конечности отросли, но они какие-то маленькие, я ребенок. Меня взял кто-то на руки, размытая женщина. Мне что-то говорят на незнакомом языке, похожим на английский, и через миг я почувствовал, как мне в рот попало что-то мягкое и теплое, откуда полилась сладковатая жидкость. Это явно грудное молоко. Я ощущал голод и начал пить молоко, но также я чувствовал и сильную усталость с сонливостью, из-за чего вскоре заснул. Боль в теле постепенно прошла, и когда я пробудился, чувствовал себя отлично. Я все еще ничего не видел из-за размытого зрения и не мог ничего рассмотреть, зато мои конечности были на месте. Я ощущал две руки и две ноги, они такие маленькие и слабые, и тем не менее, я могу ими двигать каждым пальцем. Все, что сейчас происходило, было подобно сну, но этот сон подзатянулся, или, возможно, это во сне восприятие времени было слишком сильно искажено. У меня бывали реалистичные сны, где я понимал, что я сплю, но этот самый реалистичный. А еще в этом сне, помимо вернувшегося чувства от утраченных конечностей, я ощущал что-то еще. Когда я закрывал глаза, то будто продолжал видеть тоже нечетко, и все вокруг будто состояло из светящегося тумана. Странно. После ранения я почти потерял зрение, врачи смогли восстановить его, однако какое-то время я жил в темноте с повязкой на лице. Сейчас же, закрывая глаза, я вижу не тьму, а размытое свечение. Я пытался сосредоточиться на этом новом чувстве, у меня будто появился новый орган, которым я мог ощущать это свечение и даже управлять им. Из моего тела выходила своеобразная аура, похожая на магнитное поле с различимыми потоками энергии. Мне удавалось немного менять направление течения этих потоков, вот только это меня сильно утомляло. И когда я уставал, то вновь засыпал и просыпался. Сон во сне. Каждый день мое зрение становилось более четким, как обычное, так и это энергетическое. Говорят, что во сне невозможно что-то прочитать или написать. Люди во время отдыха могут осознавать себя с помощью первичного сознания, оно может чувствовать эмоции, ощущения и впечатления, но не способно на рациональное мышление, Поэтому сновидения могут быть крайне реалистичными, но в них нельзя читать или считать. Помнится, у меня действительно был однажды очень детальный осознанный сон, и когда я попытался прочитать вывески окружающих магазинов или газету, то вместо слов видел лишь какие-то бессмысленные знаки. Так вот, сейчас, когда я встречал различные надписи, то тоже не мог их прочитать. Буквы были какие-то незнакомые, но в них была определенная система и закономерность. Они вполне себе походили на алфавит, просто я не знал, как его прочитать. Тем не менее, язык, на котором все вокруг говорили, сильно напоминал английский какой-то диалект, однако с трудом я его все же понимал, по крайней мере, некоторые простые предложения. Чем больше проходило времени, тем больше я понимал, что происходит вокруг. Кажется, я переродился младенцем в другом мире, причем знакомым мне это была далекая-далекая галактика, где уже тысячи лет шли войны среди звезд между светом и тьмой. Мою мать, женщину, что родила меня и заботилась, а также кормила своей грудью, звали Шмискаю Акер. Она была довольно красивой молодой темноволосой женщиной лет 30. Ее я видел в том месте, на берегу темного океана, окутанного грозами. Меня же она называла Энакин. Забавный, все же, у меня сон, вот только он все никак не кончался. Что ж, по прошествии пары лет должен признать, что это не сон, слишком уж он затянулся и слишком уж он реалистичный. Похоже, я действительно умер и переродился, вот только почему у меня сохранились воспоминания о прошлой жизни, а еще почему мой новый мир так похож на тот, что я видел в фильмах. Если мыслить рационально, наверняка во Вселенной существует множество реальностей и, возможно, они имеют некоторую энергетическую связь, а меня же убило молнией, чистой энергией. То, что люди считают вдохновением, может быть информацией из параллельной реальности, что помогает некоторым авторам создать свой детальный мир. Наука не отрицает существование души и параллельных реальностей, поэтому все может быть. У меня все еще есть сильные сомнения в реальности происходящего, но даже я могу найти несколько объяснений происходящему, не знаю точно, какая из теорий верна, однако факт остается фактом, я живу новую жизнь, со здоровым телом и со всеми конечностями, по крайней мере, пока что. В известной мне истории Энакин Скайуокер в итоге тоже лишился рук и ног, а еще сильно обгорел и получил шрамы от ожогов. Выглядел он, в общем-то, как и я в прошлой жизни, может, поэтому я в итоге и занял его место. Во вселенной далекой-далекой галактики, где я родился, существует так называемая сила, вездесущее энергетическое поле, пронизывающее всю вселенную. Именно ее я ощущал с помощью мидихлориан, микроскопических симбиотических существ в моем теле. В прошлом мире у людей в организмах присутствовали митохондрии, микроскопические органеллы. Изначально они были микробами, которые в древние времена на этапе зарождения жизни были захвачены более совершенными клетками и с помощью симбиоза приспособлены для выработки энергии с помощью кислорода. По прошествии миллиардов лет, эти бактерии превратились в митохондрии и стали неотъемлемой частью живых организмов, что обеспечивают их энергией. Они есть в растениях, животных и людях. В каждой клетке живого организма есть огромное количество митохондрий, в зависимости от функции клетки их количество разнится от сотни до нескольких тысяч митохондрий. Чем больше клетке необходимо энергии, тем больше в ней митохондрий, так в обычных мышечных клетках их около 2000, а в клетках сердца около 5000, в нервных клетках около 4000. Больше всего митохондрий в яйцеклетке, около 100 тысяч. В этой вселенной, в живых организмах вместо митохондрий присутствуют мидихлорианы. Они выполняют ту же функцию, но еще имеют дополнительную связь с энергетическим полем вселенной. Если в организме живого существа повышенное количество мидихлориан, оно начинает ощущать связь с силой, и чем больше мидихлориан, тем крепче эта связь, благодаря чему ей можно научиться управлять. Такие чувствительные к силе существа крайне редки, точнее сказать, они редки среди людей, но я переродился во Вселенной, где освоен космос, и где в галактике проживают миллионы разумных рас, среди которых встречаются расы, предрасположенные к силе из-за увеличенного у них количества мидихлориан в организмах. У обычных людей в среднем в одной клетке около 2000 мидихлориан, хоть их количество индивидуально для каждого организма, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но вот когда количество мидихлориан в несколько раз превышает норму, тогда человек становится чувствительным к силе. Точное количество мидихлориан можно определить с помощью теста крови, но для него необходимо специальное медицинское оборудование, которого у меня нет, ибо я младенец, к тому же самого низкого происхождения. Моя мать Шми – рабыня, и я, соответственно, тоже раб. Когда моей матери было 6 лет, она путешествовала с родителями по окраине галактики, и их космический корабль захватили пираты, после чего мою мать и ее родителей продали в рабство. Поначалу Шми была прислугой у разных людей на разных планетах, потом ее сделали уборщицей. Одна из ее хозяек по имени Пилиппа помогла моей матери с образованием и обучением. Она также хотела освободить Шми из рабства, но внезапно умерла, из-за чего ее поместье вместе со всей собственностью перешло родственнику Пилиппы, в том числе и рабыня, которую никто больше не планировал освобождать. Ее вместе с другими слугами продали, и она отправилась на Луну какой-то планеты. Правда, Шми вообще не помнит, что с ней там происходило, но именно в этот момент моя мать забеременела мною. Вот только, уже будучи беременной, ее отправили на космическую станцию, что принадлежало преступному синдикату. Родился я именно там, однако в итоге нас с матерью и еще 30 рабами продали и отправили на планету Татуин. Новый наш дом был пустынным жарким миром, где суша занимала больше 99% планеты, а водных скоплений было меньше 1%. Татуин вращается на первой орбите двойной звезды Тату, состоящей из двух звезд, Тату-1 и Тату-2. На второй орбите находилась планета Ахан, газовый гигант, а на третьей планета Адриана, также газовый гигант с несколькими ледяными кольцами, из которых и добывают лед, что везут на Татуин для продажи. Здесь вода – дефицитный товар, и рабы в основном занимаются фермерством, где как раз-таки добывают воду с помощью фильтров-влагоуловителей, которые, однако, часто выходят из строя из-за песка, пыли и жары. Мою мать ее прошлая хозяйка Пилиппа обучила работе с техникой, поэтому Шми хорошо разбиралась в различных устройствах и могла их ремонтировать. Вот ремонтом она и занималась, а я же ей помогал. Нашу новую хозяйку звали Гордула Бесади, она была представительницей расы Хатт. Это были 4-метровые разумные брюхоногие существа, похожие на слизня с головой жабы и 2-4-полыми руками. Весили Хатты около 1,5 тонн, выглядели они как жирные черви с толстой кожей болотного цвета, но под слоем жира у них скрывалась очень развитая мускулатура, поэтому эти существа были крайне сильными, а их толстая кожа и жировая прослойка служила им природной броней. Хатты гермафродиты, то есть имеют половые органы мужчины и женщины, они способны создавать потомство без партнера, при этом эти существа живут 1000 лет, они являются хищниками и могут проглотить человека целиком, и ко всему прочему хатты иммунны к большинству ядов, а также имеют крайне сильную регенерацию. В общем-то, хатты довольно сильная раса, и внешняя окраинная часть галактики называется пространство хаттов, где властвует империя хаттов, созданная еще 25 тысяч лет назад и существующая поныне по крайней мере, по мнению самих хаттов. Татуин же находится в самом центре сектора Арканис, он расположен на краю пространства хаттов и на краю республики, галактического государства, что тоже было создано около 25 тысяч лет назад. Ее столицей является планета Корусант, родина людей, что теперь обитают на многих мирах. Официально Татуин является частью республики, но фактически здесь сейчас правит 2 хатта, это Гордула Бесадия и Джаббади Селиджи Ктиури, да и пространство хаттов банально ближе к Татуину, чем Корусант, поэтому-то здесь никто не соблюдает законы республики, где вообще-то запрещено рабство, но на внешнем кольце галактики оно распространено. Новая хозяйка была тем еще игроманом, особенно сильно она увлекалась гонками на подах, репульсорных транспортных средствах, что использовали технологию антигравитации и позволяли летать на планетах с огромной скоростью. Сами гоночные поды имели простую конструкцию, это были 2 сопряженные репульсорные турбины с прикрепленной к ним кабиной пилота, обычно ее размещали сзади и крепили тросами, чтобы в случае аварии и взрыва турбины сам пилот был в отдалении и имел возможность отделить двигательную установку и выжить. Гонки проходили на огромных скоростях, и смертность в них была высокой, но это же и привлекало зрителей к этому спорту, где очень часто половина участников погибала во время соревнований. Вот через несколько месяцев эта Гордула проиграла меня и мою мать в тотализаторе, поставив нас на кон в одной из гонок, и мы перешли во владение нового хозяина из расы тайдарианцев. Это были небольшие крылатые трехполые гуманоиды, меньше полутора метров роста, с головой, похожей на топира. У них был небольшой короткий хобот и сине-зеленая кожа. Представители этой расы были известны как торговцы и бизнесмены. Их можно назвать космическими евреями. Их планета Тайдария была подчинена хаттами одной из первых, но хатты особо не вмешиваются в политическую жизнь тайдарианцев. Наш новый хозяин по имени Уотта был старьевщиком, он владел лавкой Уотта, где продавал различные детали для космических кораблей и другой техники. Как раз его магазин располагался в Мос-Эспа, городе возле космопорта, и если у кого-то была какая-то неисправность в корабле, то они становились клиентами этой лавки. Всем рабам обычно вживляют чип-передатчик в тело, и если раб пытался сбежать, то попросту умирал. Когда я только прибыл на Татуин, то видел, как один из рабов пытался сбежать, но у него активировали чип, что взорвался внутри тела и убил бедолагу. У моей матери и у меня также имелся подобный чип, поэтому нам и приходилось подчиняться хозяевам, однако не скажу, что сейчас мое рабство было для меня особой проблемой. После жизни безногим безруким инвалидом вновь иметь здоровое и молодое тело было прекрасно, и даже рабство меня не тяготило, тем более работа, которую меня заставляли делать, была крайне интересной. Уотта скупал различные корабли и запчасти к ним, поэтому мне и моей матери приходилось постоянно работать с техникой, что у нас получалось без проблем, особенно у меня. Я развивал свою чувствительность к силе, чтобы сделать свое восприятие энергии более четким. Я стал надевать специальные очки с полностью черными затемненными линзами, в которых я ничего не видел обычным зрением, и мне приходилось полагаться на зрение силы. Эта сила пронизывает все вокруг, поэтому с ее помощью я фактически имел объемное рентгеновское зрение, и это помогало в ремонте техники. Я почти сразу видел ее состояние и неисправности, что помогало быстро ее чинить. Исследовать технику и ремонтировать ее было довольно интересно, а главное, я в разы лучше запоминал и усваивал новую информацию, чем в прошлой жизни. Возможно, на это влияет молодой мозг, но, вероятно, здесь замешаны и мидихлорианы, чье количество у меня в десяток раз превышает норму. Так как я работал с техникой, то иногда нам попадалось и медицинское оборудование, с помощью которого я исследовал свою кровь, и для сравнения взял несколько образцов еще у других детей-рабов, что живут рядом с нами, у них количество мидихлориан было около 2500 на одну клетку, а у меня больше 20 000. Судя по моим знаниям, сила может буквально все, это фактически магия. Когда я научился четко видеть потоки силы, я стал учиться ими управлять, и у меня это получалось. Так, если обхватить потоками силы какой-то предмет, он начинал левитировать. Это так называемый телекинез. Я мог из потоков силы формировать невидимые руки и поднимать ими различные вещи, но чем они тяжелее, тем быстрее я уставал. Мидихлорианы в моем теле запасали энергию и во время использования силы расходовали ее, а также понемногу восстанавливали ее во время отдыха. Ну и восстановление можно было ускорить медитацией. Я мог рассредоточить свою ауру на большую территорию и захватывать с ее помощью окружающую энергию, а это свет, тепло и радиация. Всего этого на Татуине было в достатке, благодаря двум солнцам. Способность поглощать энергию с помощью силы можно развить настолько, что возможно будет засовывать голую руку в горящее пламя без вреда и, наоборот, получать пользу, пополняя энергию. В лавке у Уотта мне приходилось работать с запчастями космических кораблей и другой техникой, а вся она довольно массивная и тяжелая, поэтому я мог тренировать телекинез, облегчая с его помощью вещи и мог постепенно развивать эту способность, увеличивая грузоподъемность и четкость контроля. Со временем я даже начал проводить ремонт с помощью телекинеза. Обычно я разбирал запчасти, чтобы добраться до места поломки, а благодаря телекинезу я мог проводить ремонт без разборки, проводя нужные манипуляции прямо изнутри. Хотя в некоторых случаях, когда нужно было менять детали, которые невозможно просто восстановить, приходилось все же разбирать запчасти, чтобы вытащить все поврежденные части и заменить их на новые, в чем телекинез тоже помогал и облегчал ремонт. Изучение нового мира и освоение способностей силы было настолько увлекательным, что меня вообще не беспокоило, что я сейчас являюсь рабом, хотя это можно исправить. Уотта тоже любил гонки, и у него даже имелся собственный пот, а скоро пройдет ежегодное большое соревнование Бунтаев Классикс с внушительным призовым фондом. Это соревнование проходит во время фестиваля хаттов-бунтаев. Это один из трех главных праздников у этих слизней, и назван он в честь хатта-бунта Хистилика Шатруу. Он был известным военачальником и после смерти даже обрел божественный статус, а учитывая, что Татуином сейчас правит хатты, здесь это очень важное событие. Вот в честь этого дня я и сделал у Отто предложение. «Хочешь участвовать в гонках, мальчишка?» – противным голосом переспросил летающий тайдарианец. «Да, если я выиграю, то на призовые деньги могу выкупить себя и мать из рабства. Вот только для гонок ты собрался взять мой пот, и, если ты на нем разобьешься, я лишусь и моего пода, и моего раба. Причем ты отличный раб, мальчишка, еще никто так идеально не выполнял свою работу по ремонту. И даже если ты выиграешь, то я, опять же, потеряю работников». С сомнением оценивал мою идею Уотта. «Даже если я освобожусь из рабства, обещаю продолжить работать у вас в лавке, мне нравится заниматься ремонтом техники. Тогда зачем рисковать в гонках и пытаться освободиться из рабства, если ты можешь просто продолжить у меня работать?» Поинтересовался мой хозяин, что, надеюсь, скоро перестанет им быть, хотя я с помощью силы уже смог обезвредить рабские чипы у себя и у матери, однако, в любом случае, официально мы еще собственностью Отто, и пока он нас не освободил, у нас и прав никаких нет, правда, на Татуине особо-то никто законов не соблюдает, однако у этого тайдарианца здесь есть связи, и если мы просто сбежим, то могут возникнуть проблемы. Вы, может, и неплохой хозяин, но вдруг вам захочется продать меня и мою мать, или поставить нас на кон в тотализаторе, как прошлая наша хозяйка, а так я буду свободным. Свободным вновь попасть в рабство несложно, а так ты уже раб. Ну да ладно, сначала посмотрим, как ты ездишь на гоночном поде, а там уж я решу, есть у тебя шанс на победу, или не стоит рисковать подом и рабом, давая тебе возможность участвовать в гонках. Вынес вердикт Уотто. Согласен, мне не помешает потренироваться. Только моей матери не говорите о нашем договоре. Попросил я. Так она все равно узнает рано или поздно. Полетел тайдарианец кенгуру с подом. Пусть лучше поздно. Ответил я на это и пошел следом за Уотто в ангар, где стоял его красный гоночный репульсорный транспорт, что имел стандартную конструкцию, две турбины и каретку с кабиной пилота, что крепилось к двигателям четырьмя тросами. Сейчас мне было 6 лет, и по размерам я как раз сравнялся со взрослым тайдарианцем, поэтому мне идеально подходила кабина пилота Уотто. Как раз возле города Мос-Эспа проводит гонки на подах, чья трасса проходит по пустыне и каньонам. Вот туда мы и отправились с Уотто на испытание моих навыков пилота. Гонки проходят на огромных скоростях по 1000 км в час, так что гонщик должен обладать хорошей реакцией. И свою реакцию я развивал с помощью силы. Мидихлорианы в мозгу ускоряли его работу, и я мог воспринимать все с огромной скоростью, что создавало эффект, будто мир вокруг меня начинает двигаться медленнее. Ну и чем быстрее я ускорял свое восприятие, тем быстрее истощал свои ментальные силы. При необходимости я мог ускорить восприятие в 10 раз, но даже так гоночный подлетит со скоростью в 1000 км в час, а я буду ощущать, будто он движется со скоростью в 100 км в час, что все равно немало. Чтобы тренировать свою скорость реакции, я из запчастей смастерил простой механизм, что с огромной скоростью запускал в меня небольшие металлические шарики, и я старался перехватывать их телекинезом. Как раз телекинез мне тоже поможет лучше управлять гоночным подом и даст лучший контроль над транспортом. Когда я в первый раз сел за гоночный под, то для начала стал летать на нем на небольшой скорости и высоте, привыкая к управлению, что было не особо сложным, приблизительно как на мотоцикле, но чем быстрее подразгонялся, тем сложнее становилось им управлять, но мне, как раз, нужно научиться его контролировать на максимальной скорости. «Да ты прирожденный пилот, мальчишка», — отметил Уотто, когда я закончил испытательный заезд. «Правда, одного умения в пилотировании маловато, чтобы выиграть гонку бунтаев», — верно отметил тайдарианец, «а во время состязания почти все участники используют различные грязные трюки, к примеру, устанавливают на свой транспорт оружие, чтобы обстреливать из него соперников, или же нанимают наемников, что поджидают пилотов где-нибудь на трассе и после пытаются ликвидировать конкурентов того, кто им заплатил, ну и, конечно же, участники гонки пытаются всячески испортить под соперников, отчего от своего транспорта нельзя отводить взгляда, чтобы кто-нибудь не совершил диверсию. «Что ж, я одним умением в пилотировании не собираюсь ограничиваться», — ответил я, «ибо тоже не планирую честно соревноваться и буду использовать силу для победы». С Уотто мы вернулись обратно в ангар, и после я отправился к себе домой. С моей матерью мы жили в небольшой лачуге из песчаника с минимумом комфорта, но я не прихотливый. «Энни, сегодня ты сильно задержался в лавке. Что-то случилось?» Увидела мое возвращение Шми, что после работы вечером вернулась домой первая. Я же остался в лавке, чтобы поговорить с Уотто по поводу гонок, а после потратил время на испытательный заезд на поде. Да так, решил кое-что доделать в мастерской, чтобы завтра было меньше работы. Приврал я. «Что-то ты не договариваешь», — подозрительно посмотрела мне в глаза женщина, что родила меня и заботилась обо мне. Несмотря на то, что Шми была рабыней, и я был зачат явно не по ее воле, она меня любила, а я вообще-то умер приблизительно в том же возрасте, когда Шми меня родила, и технически мы с ней ровесники, поэтому я воспринимал свою мать в первую очередь как женщину, причем красивую, у которой я не раз сосал грудь и видел ее голой. Все же, имея воспоминания прошлой жизни и сформированную личность, сложно осознавать, что вот это фактически моя ровесница, моя мать, но, в любом случае, я испытываю к ней чувства, хоть не совсем те, что должен испытывать сын к матери. «С чего это ты так решила?» — поинтересовался я, садясь за стол, чтобы поужинать. Еда на Татуине была довольно скудная, тут мало что росло, самой распространенной едой были грибы, что росли на влагоуловителях, и плоды кактусов, а также различные пустынные животные. «Ты ведь мой сын, я знаю, когда ты пытаешься от меня что-то скрыть», — стала накладывать мне еду Шми, и, возможно, моя мать права, она-то видит меня со стороны, и, вероятно, когда я вру, то как-то себя выдаю. «Да я просто договаривался с Уотто, чтобы мы с тобой пошли смотреть гонки Бунта и в Классик», — ответил я, забыв упомянуть, что я буду наблюдать за ними из кабины пилота одного из участников прямо на трассе. «Не понимаю, почему всем так нравятся эти гонки, в них же постоянно кто-то гибнет», — пожаловалась мамуля. «Этим они и интересны», — ответил я и принялся за еду. «Завтра надо будет еще раз более тщательно перепроверить пот, чтобы он не сломался во время гонок». Примечание к части. Шторм. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera. США. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Дух ГГ. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Тропа. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Встреча. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Женщина. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Свет. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Сила. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/США. Шми. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/686. Медихлорианы. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/9. Митохондрии. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/6. Татуин. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/1pa. Мосэспа. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/4m7. Гордула. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/6.7.7.7.8.9. Под. https://phtasabgglxxlp63fxsbdera/7.pvbhzq4k87. Тайдарианец. https://phtasabgglxxmahfnaihi6n3l7. Уотто. https://phtasabgglxxnufc567mahlt1g6. Под. https://phtasabgglxxlp4cmngmf8zngxlf6. Под. https://phtasabgglxxlp2fkxtcqhmf6. Дом. https://phtasabgglxxwwfkt1hfk8. Шми. https://phtasabgglxxcvntnytringb72g7a. Шми. https://phtasabgglxxrnk7lwc7sa3zva9. Глава 1. Пробуждение силы. Из-за того, что я долго считал свою новую жизнь лишь затянувшимся сном, у меня по-прежнему осталось странное ощущение нереальности происходящего, в чем свою роль играет сила как-никак. Я прожил жизнь без всякой магии инопланетян, а теперь я обитаю в далекой-далекой галактике, где живут миллионы различных рас и существует сверхъестественная сила, который, впрочем, не все здесь способны управлять. В общем-то, по этой причине у меня нет страха смерти, я уже один раз умер и переродился, поэтому у меня нет боязни вновь погибнуть на тех же гонках, а вот страх вновь стать инвалидом у меня есть. Поэтому я старался также освоить исцеление силы. В моем теле есть мидихлорианы, и с их помощью можно ускорять регенерацию. Работая с различными металлическими деталями, я довольно часто получал порезы, и поэтому у меня была возможность потренировать исцеление силы, из-за чего мое ранение окутывалось слабым зеленоватым свечением и быстрее зарастало. Однако на подобное лечение тратились мои жизненные силы, поэтому конечность быстро вырастить не получится. Мне как-то случайно срезала часть фаланги мизинца, у людей природная регенерация позволяет отрастить часть фаланги где-то за 3 месяца, но вот полностью вырастить новый палец не получится. В этом и проблема, исцеление силы просто ускоряет природное восстановление, у меня фаланга отросла за 3 дня, но вот если я потеряю руку, то восстановить ее будет сложно, но... В теории, возможно, особенно если попробовать увеличить количество мидихлориан в теле. Так-то, почти в каждой моей клетке по 20 тысяч мидихлориан, но при этом по мере роста моего тела увеличивается общее количество клеток и, соответственно, растет общее количество мидихлориан. В моем прошлом мире существовали такие организмы, как амебы, одноклеточные аморфные существа с множеством ложноножек, и вот в одной амебе содержится около 500 тысяч митохондрий. В этом мире наверняка есть аналог амеб, в которых содержится 500 тысяч мидихлориан. Поэтому, в теории, количество мидихлориан на клетку можно увеличить еще в несколько раз. Эти микроскопические существа произошли от микробов, и они, как и микробы, легко могут делиться, чтобы увеличивать свое количество. Чтобы микроб начал деление, он должен накопить побольше питательных веществ, чтобы ему хватило энергии на разделение. Думаю, я могу научиться поглощать жизненные силы из живых существ, и это будет стимулировать мои мидихлорианы активнее делиться и увеличивать свое количество. На Татуине живет множество различных животных, но пока что, будучи рабом, я банально не покидаю город и в основном посещаю несколько мест: дом, лавку у Отто, ангар и космопорт, куда иногда доставляю товары, ну и рынок, где покупаю еду и некоторые детали у других продавцов. Вот как выиграю гонку и освобожусь из рабства, тогда смогу без проблем покидать город и передвигаться по планете. Пока что я готовился к соревнованиям, улучшал гоночный под Уотто, а сам тайдрианец занимался подачей документов для моего участия в гонке Бунта и в Классик. Чтобы принять в них участие, нужно, так-то, заплатить, причем приличную сумму. На Татуине используют валюту хаттов, это различные монеты разных номиналов и стоимости. Самые дорогие – золотые пикгаты, более дешевые – серебряные тругуты и самые дешевые – маленькие бронзовые вупи-упи. Один пикгат равен 4 тругутам или 64 вупи-упи. Хатты используют твердую валюту из драгоценных металлов, а вот в республике распространен кредит – электронная валюта, что распространяется с помощью особых кредитных чипов карточек. 1/10 кредита – это децикредит, и по покупательской ценности он равен привычному мне доллару. Один пикгат можно обменять на 40 кредитов, но на Татуине кредиты практически не используют. За 1000 пикгатов можно купить отличный космический корабль размером с яхту, то есть, он будет стоить около 40 тысяч кредитов. Кредитные чипы имеют защиту, и даже если украсть такой чип, то необходимы навыки первоклассного взломщика, чтобы получить доступ к денежному счету, информация о котором хранится на сервере Центрального банка Республики, но вот монеты не имеют никакой защиты, так что я с помощью телекинеза немного подворовывал пикгаты у приезжих и собрал небольшую сумму, которую планирую приумножить, поставив на себя в тотализаторе. Знак кредита похож на семерку, перечеркнутую 2 черточками, точнее, это буква РЕШ, первая буква в слове «республика». В галактике существует множество языков, ведь даже на Земле в прошлом мире у людей существовало около 3000 языков, не считая диалектов, поэтому очевидно, что и в этой далекой-далекой галактике у каждой расы будет минимум 1 язык, а рас, так-то, больше 20 миллионов. Тем не менее, благодаря республике был введен общегалактический язык, основанный на языке людей Корусанта, он крайне похож на английский, но в нем используют совсем иной алфавит, который называют «Ауребиш», его название произошло от первых 2 букв «Аурик» и «Беш». В принципе, слово «алфавит» — это измененное слово «альфабетум», что произошло от первых двух букв греческого алфавита «альфа» и «бета». В «аурибеше» 34 буквы, и, в целом, он является неким слиянием людских языков на основе английского, или скорее уж латинского. Привыкнуть к нему было несложно, хотя думаю я все еще на своем родном языке, однако я все же научился читать и на общегалактическом, а значит, теория о том, что я сплю, в итоге не оправдалась. У каждого гонщика должен быть свой флаг, который выносят знаменосцы перед началом соревнований бунта и в классик, вот и я придумал свой флаг, красный крест, вертикальная крестовина которого смещена к древковому краю черного полотнища. Мое имя Энакин означает воин, и смещенный крест как раз похож на меч, ну а меч – это один из символов воинов, владеющих силой. В далекой-далекой галактике существуют две противоборствующие стороны – джедаи, те, кто владеют светлой стороной силы, и ситхи, те, кто владеют темной стороной силы. В разное время к власти в галактике приходят то ситхи, то джедаи, из-за чего здесь постоянно идут войны. На данный момент галактика находится под контролем джедаев, чей главный храм расположен на Корусанте. Последняя крупная война между ситхами и джедаями произошла 964 года назад и закончилась она на планете Руусан, где ситхи были повержены. После окончания конфликта была проведена Руусанская реформа, из-за которой власть в республике перешла от Верховного канцлера к Галактическому сенату, и президентская республика превратилась в парламентскую. Сейчас в республике используют эту дату Руусанской реформы, как нулевую точку общегалактического летоисчисления, так что я родился в 958 году от Руусанской реформы. Так-то на каждой планете существует свое летоисчисление и календарь, ведь банально на каждой планете сутки длятся разное время и в году разное количество дней. Общегалактический стандарт календаря взят, опять же, на основе Корусанта. Эта планета фактически является копией привычной мне Земли. Она такая же по размеру, около 12,5 тысяч километров в диаметре, и находится на том же расстоянии от своей звезды Корусант Прайм, что и Земля от Солнца, поэтому день там длится 24 часа, а в году было 368 дней. Татуин же меньше Корусанта и имеет диаметр в 10 тысяч километров, поэтому сутки тут длятся 23 часа, а в году всего 302 дня. В день начала гонок бунта и в классик моя мать Шми все же узнала, что я буду участвовать в соревнованиях, чего она явно не хотела. «Я так и знала, что ты задумал что-то опасное. Эни, ты не должен участвовать в гонках, ты ведь можешь разбиться и умереть», пыталась меня отговорить Шми. «А еще я могу победить и освободить нас от рабства», привел я свой аргумент. «Это не», поникла моя мать, ибо она очень сильно жалела, что из-за того, что она была рабыней, я также родился рабом. «Не беспокойся, этот мальчишка прирожденный пилот, если бы это было не так, я бы не позволил ему взять на гонки мой пот», сказал Луотто. «Кстати, вы ведь поставите на мою победу в тотализаторе», уточнил я у тайдарианца. «Конечно же, нет. Я поставлю на Сибульбу, он уже не единожды побеждал в гонках, а вот ты вряд ли сможешь победить в свой первый раз, но даже если ты просто доберешься до финиша, то получишь опыт и, возможно, со временем сможешь занять первое место», ответил этот крылатый инопланетянин с хоботом. «Можете поставить на меня мои деньги», отдал я у Отто кошель с сотней пикгатов, тогда как хороший раб как раз в среднем стоит 100 пикгатов. «Откуда это у тебя столько денег?» — подозрительно посмотрел на меня тайдарианец, но так как он ведет строгую отчетность, то точно знает, что его деньги я не брал. «Ловкость рук», показал я фокус, взяв одну монету и заставил ее исчезнуть прямо на глазах у моей матери и у Отто, на деле же я просто спрятал ее телекинезом в рукав. «Эни, ты обворовывал людей», поняла Шми, «не только людей, еще и иномерцев», признался я. «Мальчишка, а ты явно не промах, ладно, я даже изменю свою ставку на тебя, если что, потом мне ее компенсируешь», решил тайдарианец. «Эни, я тебя так не воспитывала, воровать – это плохо», с осуждением посмотрела на меня мамуля. «Рабство – тоже плохо, но жизнь – жестокая штука, к тому же я обкрадывал лишь плохих личностей, и то брал совсем немного, чтобы не вызывать подозрения», оправдался я. «Кстати, мам, можешь стать знаменосцем, я вот и флаг подготовил», показал я свое знамя. «Черный флаг и красный крест, почему цвета такие мрачные?» — увидела Шми флаг, а потом посмотрела на меня. «А я, в общем-то, обычно одевался в черную одежду, она лучше поглощала солнечный свет, а я же, в свою очередь, с помощью силы мог поглощать эту энергию и поэтому не чувствовал дискомфорта от жары. Волосы у меня были светлые, сероватого оттенка, а глаза имели красный цвет, возможно, из-за силы или же из-за того, что я почти все время ношу черные очки, и вместо обычного зрения использую зрение силы, поэтому-то радужка глаза лишилась в итоге красящего пигмента меланина. У моей же матери глаза карие. Так как на Татуин прилетает множество инопланетян с разных миров, и некоторые из них намеренно не используют общегалактический язык, как те же хатты, я сделал для себя коммуникатор, взяв детали из протокольного дроида-переводчика. Получившийся комлинк в виде наушников, соединенных с мини-компьютером на поясе, способен понимать почти все известные галактические языки благодаря языковому процессору. Ну а когда мне не нужна функция переводчика, я использую наушники для прослушивания аудиокниг или музыки. Мне нравится красный цвет, и он хорошо сочетается с черным, сказал я. Ну так как, будешь знаменосцем, Энни, пожалуйста, откажись от гонок, попросила у меня Шми. Уже все решено, не волнуйся, я одержу победу и сделаю нас свободными, уверенно сказал я. Энни, смирилась все же моя мать и взяла знамя. Отлично, тогда давайте отправляться на арену, улыбнулся я. Похоже, ты действительно уверен в победе, отметил Уотто. А зачем участвовать в гонках, как не для победы, ответил я на это. Наша с мамой бывшая хозяйка Гордулахат построила возле МОСЭСПы большую гоночную арену, но, в итоге, из-за игры ставок она фактически утратила над ней контроль, и теперь трасса принадлежит Джабхатту. На данный момент его можно назвать королем Татуина, он и будет открывать гонки. Обычно в гонках Бунта и в Классик участвует не меньше 15 участников, в этот раз вместе со мной насчитывалось сразу 30 гонщиков из самых разных рас и на самых разных подах. Моим главным соперником можно назвать Сибульбу, он уже опытный гонщик, что не единожды побеждал в соревнованиях, причем он не только мастерски управляет транспортом, но и активно использует различные подлые методы, из-за его действий погибли десятки гонщиков. Сибульба относится к расе догов, это некая помесь собаки и обезьяны, ростом эти существа небольшие, около метра и живут они около 70 лет. Особенность этой расы в том, что руки догов более сильные и массивные, поэтому они используют их для ходьбы по земле, а ноги, напротив, используют подобно рукам. Родная планета догов покрыта лесами, из-за чего они раньше передвигались по деревьям, подобно обезьянам, и лучше развили свои передние конечности. Доги очень агрессивные и воинственные, но при этом во всех галактических конфликтах они проиграли и были подчинены республикой, поэтому их злость исходит из неуверенности. В глазах большинства жителей галактики они ничего не стоящие злобные коротышки, которые только и могут, что сквернословить да сыпать пустые угрозы. Кстати, главой космической станции, на которой я родился, был Дак, именно он нас в итоге и продал на Татуин, да и сам Сибульба, помимо гонок, подрабатывает контрабандой и перевозкой рабов. «Жалкий раб, я тебя уничтожу», как раз обратился ко мне Сибульба, когда мы уже прибыли на арену и готовились к началу соревнований. Хах, ухмыльнулся я в ответ, ибо этот Дак ни одному мне тут угрожал, но, вообще, он на гонках действительно убил немало гонщиков. Я, так-то, множество раз ремонтировал различные турбинные двигатели, в том числе и телекинезом, поэтому, как их сломать, я тоже прекрасно знал и планировал выводить из строя вражеские поды с помощью силы. На трибунах арены собралось множество людей и инопланетян, а в вип-ложе расположились хатты, Гордула и Джабба. Выглядели они, конечно, довольно омерзительно, два огромных жирных слизня, но, несмотря на внешний вид, хатты были действительно могучей расой, и у них в подчинении находится множество планет, чьи жители были превращены в рабов. Энни, будь осторожен, попросила у меня Шми, что вскоре должна будет нести знамя, когда начнется шествие знаменосцев перед гонками. «Не беспокойся, мам», — сказал я, садясь на кресло пилота и надел шлем с очками для защиты глаз от песка. Комментатор гонок был представителем расы троек. Это был гуманоидный ящер с двумя головами на длинных шеях, четырьмя руками, двумя ногами и шипастым хвостом. У каждой головы была своя личность и свое имя. Бунта и в Классик комментировал Фадисинбита Надуе, известный комментатор гонок на подах. Он как раз рассказал зрителям об участниках сегодняшних соревнований, назвав их по именам, и объявил о начале шествия знаменосцев. Шми отправилась к группе знаменосцев, что прошли с парени с флагами в руках, и это ознаменовало начало бунта в классик. Когда Джаббахат дал сигнал и ударил в гонг, все пады устремились вперед, рванув со стартовых позиций по трассе, проложенной по пустынным каньонам. Всего было три больших круга, которые гонщики должны пройти, и после каждого круга они возвращаются к арене, где они стартовали, и там же они должны будут финишировать, если не умрут во время соревнований. Трасса была проложена иногда в очень узких каньонах и пещерах, где очень легко можно было врезаться в препятствия на огромной скорости. Уже после первого круга три гонщика погибло, одного на скалу толкнул Сибульба, один сам врезался в сталагмит в пещере, а третьего подстрелили таскинские рейдеры. Это коренные жители Татуина. Сам Татуин находился на пересечении нескольких космических маршрутов, из-за чего на этой планете часто останавливались космические корабли. Именно поэтому, несмотря на жаркий пустынный климат, планета была обитаема, хотя раньше, несколько тысяч лет назад, она все же была покрыта морями и лесами, но сейчас этот мир крайне пустынный. Когда-то в этом мире жила раса Кумунга, темнокожие гуманоиды, похожие на людей, но их захватило в рабство Раката, раса разумных амфибий, чувствительных к силе, из-за чего десятки тысяч лет назад они завоевывали миллионы миров по всей галактике. А так как Кумунга начали сопротивляться завоеванию, Раката просто провели орбитальную бомбардировку планеты и почти полностью уничтожили здесь всю жизнь, превратив поверхность Татуина в запекшуюся стеклянную пустошь, что со временем обратилось в песчаные дюны и каньоны. После орбитальных бомбардировок небольшая часть расы Кумунга выжила, но довольно сильно деградировала, превратившись в примитивные кочевые племена Горфа, а другая часть выживших выродилась и превратилась в низкорослых джав. Представители племен Горфа агрессивно относятся к иномирцам, ведь когда-то их поработили Ракатой, после обстреляли Татуин, превратив его в пустошь. Вот только Татуин находится в очень удобном месте и является перевалочным пунктом на космическом маршруте между пространством Хаттов и Республикой. К тому же, планета очень богата полезными ископаемыми, и здесь не раз пытались обустроить горнодобывающие города. Когда-то на севере планеты был построен форт Таскин, на который постоянно нападали Горфа и, в итоге, смогли изгнать инопланетян оттуда. Поэтому сейчас этот народ песков часто называют таскинскими рейдерами, а они продолжают активно нападать на различные города и поселения. У таскинских рейдеров есть запрет на оголение кожи, у них это считается позором, поэтому все таскины закутаны в одежды. Также этот народ презирает технологии, в общем-то, он довольно примитивный, они не пользуются сложной техникой, но зато имеют стрелковое и пороховое оружие, вот из такого как раз и подстрелили одного из гонщиков. Причем гонка-то круговая, и когда мы вновь проезжали место, где находились таскины, они подстрелили еще двоих. Джавы же также носят балахоны, скрывающие их тела, но они, напротив, помешаны на технологиях и бродят по пустыне в поисках различной техники, которую они иногда продают в городах. Здесь есть множество заброшенных шахтных поселений с техникой, а также на Татуине и возле него прошло немало галактических конфликтов, так что здесь, в песках, зарыто немало обломков космических кораблей. Джавы не особо агрессивны, и с ними даже можно вести дела, а вот таскины, другое дело, пару их выстрелов чуть меня не задели. Мой подмчался на огромной скорости, но я старался держаться от Сибульбы на расстоянии позади, поджидая определенного момента, чтобы его ликвидировать. Когда на трассе мы проезжали узкий тоннель с крутым поворотом, я использовал телекинез, чтобы вывести из управления транспорт противника, и в итоге этот гоночный подврезался в скалу на огромной скорости, из-за чего этот дак моментально погиб. Так-то я убивал еще в прошлой жизни, будучи солдатом, поэтому убийство какого-то ксеноса меня вообще не беспокоило. В галактике 20 миллионов разумных рас и триллиарды живых существ. Одна отнятая жизнь здесь ничего не значит, даже если я убью миллион дагов, все равно не страшно. Тем более, Сибульба вполне заслужил такую участь. Часть соперников я просто обгонял, а тех, кто пытался мне навредить, например, столкнуть с трассы или использовать какой-нибудь грязный трюк типа оружия, вот таких я тоже убивал, ломая им что-нибудь в транспорте, отчего они врезались в скалы или их поды вообще взрывались прямо на ходу. Так или иначе, я первым пришел к финишу, но мало кто этому радовался, ведь я был новичком, в первый раз участвующим в гонках, и на меня никто не ставил, а вот те, кто ставил на проверенного чемпиона Сибульбу, те потеряли деньги. В общем, в тотализаторе лишь Отто поставил на меня, вот он действительно радовался, неплохо заработав. Энни бросилась меня обнимать Шми, что была рада моей победе и тому, что я остался цел и невредим. «Мальчишка, я знал, что ты победишь», — скалил зубы тайдарианец и настолько сильно махал крыльями, что постоянно взлетал выше обычного, и поэтому сначала хотели поставить на Сибульбу, — отметил я, также обнимая свою мать. «Неважно, главное, что теперь мы богаты. Так уж и быть, ты заслужил свободу, хоть мне и жалко отпускать такого раба, но ты себя окупил с лихвой, а вот за свою мать заплатишь призовыми», — жадно потирал руки у Отто. «Я согласен, ради этого я и участвовал в гонках», — погладил я Шми. «Энни», — плакала мамуля, обнимая меня, — «теперь мы свободны и, к тому же, довольно богаты, сможем перебраться с нашей лачуги в апартаменты побогаче», — раздумывал я. У Отто занялся получением призовых, и он же забрал выигрыш с тотализатора. Изначально в гонке участвовало 30 гонщиков, Сибульба был фаворитом, он уже несколько раз побеждал и поэтому у него был самый низкий коэффициент ставок из-за высокого шанса выигрыша, тот, кто на него поставил бы деньги, умножил бы их в 4 раза. На других гонщиков коэффициент ставок был больше из-за большего риска, ведь у них на победу было меньше шансов, поэтому поставленные на них деньги умножались бы в 38 раз. Поставленные мною 100 пикгатов умножились в 38 раз и превратились в 3800 пикгатов, это довольно внушительная сумма, на нее можно купить космический корвет, но я пока не планирую улетать с Татуина, здесь есть много возможностей, чтобы стать сильнее и разбогатеть, да и если на планете я еще могу использовать силу, чтобы выжить и защитить себя, то вот если я окажусь в космосе и мой корабль подобьют, выжить там будет сложно, а космические пираты довольно распространены, особенно на внешнем кольце галактики, мою мать как раз такие и похитили в рабство. Хоть и Отто и освободил нас со Шми от рабства, но пока что мы держались вместе с ним и продолжали с ним сотрудничать, он за небольшую плату стал посредником в покупке дома и, в целом, у этого тайдарианца было много связей, благодаря чему через него можно было вести бизнес, а у меня была идея, как еще заработать. Вскоре мы со Шми переехали в роскошные апартаменты, которые мы купили за 300 пикгатов, то есть это 12 тысяч кредитов, что равноценны 120 тысячам долларов. Здесь явно получше, чем в нашей лачуге. Осматривал я новый дом вместе со Шми. Какая мягкая постель. Попробовала мамуля ложе с нормальным матрасом, в отличие от наших лежанок. Хэймэм, смотрел я на красивую женщину, лежащую на постели, правда, она была моей матерью. Теперь у нас будет другая жизнь, мы больше не рабы. Также улегся я рядом и обнял Шми. Все благодаря тебе, Энни, но я боюсь, что нас могут вновь поработить, нам нужно улететь в республику. С беспокойством сказала мамуля. Мы туда улетим, но сначала я планирую заработать на Татуине. Как, опять будешь участвовать в гонках? Сжала меня Шми в своих объятиях. У меня есть идея получше, но в гонках тоже иногда можно будет участвовать, хотя бы в больших, таких как Бунтаев Классик, где есть большой призовой фонд. Задумался я. Ты опять планируешь сделать что-то опасное? С беспокойством спросила мамуля. А что в нашем мире не опасно? Задал я риторический вопрос, но вообще беспокойство Шми понятно. Она-то думает, что я обычный 6-летний мальчик, вот только у меня разум взрослого, а еще я владею силой. Так как я получил свободу и деньги, теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы сохранить эту самую свободу, для чего нужно стать сильнее, и я планировал теперь более активно развивать силу, и хотел научиться использовать ее на живых существах. С помощью силы можно было подчинять животных и других разумных, но у животных разум примитивнее и они легче поддаются контролю, тогда как есть расы, вообще иммунные к ментальному контролю силы из-за особенностей строения мозга. В их число входят хатты тайдарианцы. На Татуине используют несколько видов вьючных животных, вот на них я и хотел попробовать использовать способность управления разумом. Они и так уже приучены к подчинению. Самыми распространенными домашними животными являются банта, это вьючные рогатые травоядные длинноволосые животные, похожие на овцы быка, их разводят, как и коров, для молока, мяса, шерсти и кожи. Таскинские рейдеры используют их как ездовой транспорт, и вообще их культура тесно связана с этими животными, у каждого таскина есть собственный банта. Вторые по распространенности, это иапи, тоже травоядные животные, похожие на лысого верблюда с коротким хоботом, Их также используют как транспорт, источник молока, мяса и кожи. Я решил купить сначала Иапи, а потом Банту, на них я испытывал ментальные техники силы, а после пробовал использовать поглощение жизненных сил из живых организмов. В общем-то, у меня все более-менее получалось. С помощью силы я брал под контроль разум жертвы и мог отдавать ей приказы, а когда я касался тела животных, то мог также поглощать их жизненную энергию. Правда, поначалу результаты поглощения были не особо впечатляющие. В идеале, при полном поглощении жизненной силы из тела, плоть живого существа должна обратиться в прах. У меня же животные хоть и умирали от истощения, но в прах не превращались. Убитых животных я потом использовал для мяса, но по вкусу оно отличалось. Если взять кусок мяса обычного банты и кусок мяса от банты, убитого поглощением жизненной энергии, то второй отрез будет менее вкусным, будто мясо уже не первой свежести, хотя есть его все еще можно, поэтому теперь я ел его каждый день. Такое обильное питание белком явно поможет росту моего тела, а поглощение жизненных сил должно увеличить количество мидихлориан в клетках организма. Я заказал себе медицинский сканер, чтобы точно определять количество мидихлориан в крови, так что скоро я смогу отслеживать рост моих возможностей в силе, если он будет в теории, должен. Еще одними прирученными животными на Татуине были некоторые виды ящеров, такие как дьюбаки, просто большие зеленые динозавры размером с носорога, а другие ранта, динозавры, похожие на помесь слона и жирафа. Они обладали массивными телами с длинной шеей, их часто использовали джавы в качестве транспорта. Эти животные были более крупные, и их приручить было сложнее, а мне как раз нужно научиться подчинять ящеров, поэтому я через время начал покупать дьюбаков и ранта для своей тренировки.